6. Судя по тому, что гомон снаружи начал нарастать, было похоже на то, что прибыли врачи и наряды полиции. Возможно, людей стало больше, но теперь их голоса заглушали даже шум дождя. Чутье подсказывало ему, что пресса, должно быть, тоже уже на месте. Дело приобретало неприятный оборот. На место преступления прибыли криминалисты. Сопровождавший их коллега, промокший насквозь, прошептал детективу: «Бесполезно. Еще до приезда в больницу трое скончались, выжившие. Похоже, одного смогли спасти. Правда, он пока не приходил в сознание». «Ну что ж, поговорить пока не удастся. Кто первый сообщил о произошедшем?» «Из полицейского участка поблизости. Здесь сегодня был праздник, пришли соседские дети». Один из них опоздал и, придя, увидел произошедшее и сразу бросился в полицию. «Соседский ребенок». Детектив ощутил боль в груди. «Среди погибших были дети. Есть подозреваемые?» «Молодой мужчина в желтом дождевике». «Сегодня видели, как он доставил на праздник саке и сок. Многие видели его впервые. Обычно напитки доставляли из местной лавки». Коллега младше его обеспокоенно понизил голос. «Поднимется шумиха». «Наверняка. Это клиника Аосава». «Клиника Аосава?» До этого детектив не обратил внимания на имена жертв. Коллега продолжил. «Основатель клиники был выпускником старшей школы при Императорском университете, главой медицинской ассоциации префектуры. Правда, его место давно занял сын». «Понятно. Выходят все эти люди...» «Да! Его жена, сын с супругой, внуки, все мертвы, убита целая семья. Врачи из скорой знали их в лицо». Примечание. Императорский университет. Старшая школа была основана в 1887 году и стала одной из пяти учебных заведений, сформировавших престижный императорский университет Канадзава. Конец примечания. Детектив нахмурился. «Люди с определенным положением в обществе. Он понял, как этот факт и излишнее внимание могут затруднить ему работу. После увиденного на месте преступления детектив не мог отделаться от ощущения, что это запутанное дело обернется долгим и изматывающим расследованием. Он заранее почувствовал себя уставшим. Вдруг на ум ему пришло кое-что еще. «Эй!» — он повернулся к коллеге. «Да? Ты сказал, трое скончались, верно? Еще один не пришел в сознание, но, похоже, будет спасен». «Ага. А как насчет еще одного?» «Еще одного? В больницу забрали пятерых. О, правда? Я не слышал». В этот момент на месте преступления появился еще один старший детектив. Он тоже промок до нитки. Жидкие волосы, которые он всегда так старательно зачесывал, представляли собой жалкое зрелище. «Газеты и телевидение уже здесь. У этих стервятников ушки на макушке», — пожаловался он вместо приветствия. «Таро! Что известно про пострадавших в больнице?» — спросил молодой коллега. «Таро» было не именем, а сокращением от фамилии детектива Таромаро. Примечание. Распространенное японское мужское имя, буквально «великий сын», часто дается старшему сыну в семье, первенцу. Конец примечания. «Ну, трое скончались. Двое выживших. Посещения запрещены». «Двое? Выжили двое и оба без сознания?» — взволнованно переспросил детектив. Таромаро мрачно взглянул на молодого коллегу. «Один без сознания». Второй физически не пострадал, но испытал глубочайшее потрясение, накачали успокоительным. Сердце забилось быстрее. Выжившие? Есть выжившие, которые видели, что произошло. Однако Таромаро, словно поняв, о чем думает молодой коллега, сочувственно посмотрел на него. «Это их внучка, Хисако Аосава. Она учится в средней школе, кажется». «Аосава? Значит, внучка. Выжившая». Его сердце наполнилось печалью. «Ее бабушка и дедушка, ее родители и братья все погибли. Не знаю, сможет ли она дать показания». Таромаро глядел разочарованно, словно проглотил что-то горькое. «Почему? Она же все время была тут и, должно быть, видела все». Таромару только слегка покачал головой. «Хисако Аосава слепая».